впервые на сцене. Спектакль «Охота жить», по рассказам Василия Шукшина, впервые поставил Народный театр Дворца культуры метростроя. Виктор Комиссаров, режиссер, недавний выпускник театрального училища имени Щукина, был одним из первых, кто обратился к Шукшину, чтобы показать зрителям, как театрален и интересен этот автор. Хотя Василий Макарович пока всерьез еще не думал о сцене. Единомышленником и сподвижником Комиссарова в работе над спектаклем был самодеятельный артист Геннадий Горячев, работавший токарем-универсалом в Центральном институте авиационного моторостроения. Он исполнял с успехом заглавные роли во всех четырех рассказах Шукшина: «Охота жить», «Светлые души», «Космос», «Нервная система» и «Шмат сала», «Верую», ставших основой спектакля. Кстати сказать, Геннадий Горячев, как и Шукшин, начал трудиться с 14 лет. Самодеятельный артист рассказал мне, что Комиссаров встречался с Василием Макаровичем, вместе с ним обсуждал будущий свой спектакль. С ноября 1973 года со спектаклем «Охота жить» зритель встречается на сцене Народного театра Дворца культуры метростроя до 100 раз. В паре с Геннадием Горячевым в рассказе «Верую» папа играл заслуженный артист татарской АССР Юрий Блащук, воспитанник этого коллектива, и всякий раз спектакль проходил с аншлагом. Об участниках говорили по радио, широко писала пресса. Пятеро самодеятельных артистов стали лауреатами первого всесоюзного смотра конкурса самодеятельного творчества трудящихся. Среди них и Геннадий Горячев получил поощрительные медаль и диплом. Народ первым вывел шукшинских героев на сцену. Как писал алтайский писатель Горн, Василий Шукшин — художник народный, сроднившийся с ним, вспомним слово Достоевского, «взаправду». Именно поэтому народ ему отвечал взаимностью, гласно и негласно поддерживая талант Шукшина.